Саддам капитулировал. Джордж Буш-старший предложил Горбачеву отправить в Персидский залив советский воинский контингент, хотя бы чисто символический. Американские и русские солдаты, сражающиеся вместе, произведут очень сильное впечатление, говорил Буш Горбачеву. Казалось, и это возможно, но советский президент все-таки не решился, объяснив, что память об Афганистане не позволяет ему отправлять советских солдат сражаться за границами Родины. Хотя дело было в другом. Советские политики чувствовали себя неуютно. Они никак не могли решить, ту ли сторону они поддержали. Немалая часть советских людей не видела в поведении Саддама Хусейна ничего зазорного и не считала возможным предавать союзника. Саддам охотно играл в дипломатические игры. Это позволяло ему оттянуть время в надежде, что все устанут и займутся другими проблемами. Иракцы маневрировали, надеясь поссорить Москву с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз говорил, что его войска вот-вот уйдут из Кувейта. Но Саддам и не думал этого делать. Горбачев принимал Азиза, терпеливо спрашивал, какие у вас есть реальные предложения. Азиз жаловался, что против Ирака устроен заговор, но с гордым видом заявлял, что Ирак не боится ни американцев, ни мировой войны. Упрекал Горбачева за то, что он говорит на одном с американцами языке. Совет Безопасности ООН предъявил Саддаму ультиматум. Или он уходит из Кувейта, или его уберут оттуда силой. Горбачев организовал еще одну встречу Бейкера и Азиза в Женеве. Американцы требовали безоговорочного вывода войск из Кувейта. Тарик Азиз высокомерно отказался принять письмо Буша Саддаму. Иракцы все еще не верили, что американцы решатся нанести удар и что Советский Союз поддержит военную операцию. Горбачев до последнего момента надеялся предупредить боевые действия. Всех уговаривал повременить, доказывал, что Саддам Хусейн сам уйдет из Кувейта. Заместитель министра иностранных дел Александр Михайлович Белоногов рассказывал журналистам. «В 2:30 ночи 7 января я был разбужен звонком из МИДа. Мне сообщили, что министр иностранных дел Александр Бессмертных узнал по телефону от Бейкера, что в течение часа начнутся военные действия. Горбачев велел нашему послу в Ираке Виктору Пасувалику срочно встретиться с Саддамом. Если бы это было сделано, то наша страна оказалась бы в очень некрасивом положении. Мы выдали бы чужую государственную тайну. Помогло то, что передача шифровок занимает время. Когда шифровку получили в Багдаде, война уже шла. Но Горбачев имел неосторожность выступить по советскому телевидению. Выражая сожаление, что началась война, он сообщил, что дал указание нашему послу в Багдаде предупредить Саддама. Во время пресс-конференции, которую мы проводили вместе с Виталием Игнатенко, на нас обрушились вопросы. Почему СССР предал интересы США, выдав время начала операции? Ведь американцы, англичане и другие рискуют жизнями. Я был в неловком положении. 17 января в 7 утра Горбачев собрал в Кремле совещание. Его помощники собрались еще раньше. Министр обороны маршал Язов доложил, что происходит в Персидском заливе. Язов сразу сказал, что американцы Багдад брать не будут. Это им не нужно. Американская авиация совершила в общей сложности 40 тысяч боевых вылетов. Несколько раз самолеты поднимались в воздух в надежде уничтожить самого Саддама. Но ничего не получилось. Саддам Хусейн был безумно осторожен. Он не пользовался ни телефоном, ни радио, чтобы американцы не запеленговали его место пребывания. Никто не знал, где он проведет следующую ночь. Каждый вечер его охрана готовила сразу 6 домов, и только в последнюю минуту он сам выбирал место для ночевки. Иногда, когда его охватывал приступ страха, он предпочитал поспать в хорошо охраняемом и комфортабельном автобусе, где-нибудь на обочине пустынной дороги. Ирак выпустил несколько ракет по территории Саудовской Аравии и Израиля. Саддам Хусейн надеялся, что Израиль не выдержит и нанесет ответный удар. И тогда это будет война Ирака против ненавистного еврейского государства. Но американцы уговорили израильтян не отвечать ударом на удар. Тем более, что советские ракеты «Скат», состоявшие на вооружении Ирака, не причинили Израилю особого ущерба. Жена и маленький сын бессмертных все еще оставались в Вашингтоне, а он занимался войной в Персидском заливе. Прилетев 26 января 1991 года в Вашингтон, он не заглянул в здание посольства к семье, а сразу отправился на встречу с государственным секретарем Бейкером. Горбачев и Примаков надеялись хотя бы уберечь Ирак от наземной операции. 12 февраля, когда город бомбили, в Багдаде Примакова тепло принял Саддам. Они обнялись. Евгению Максимовичу продемонстрировали следы разрушения от бомбардировок. Иракское телевидение снимало каждый шаг советского гостя. Эти кадры, благодаря американской телекомпании CNN, увидел весь мир. Примаков уговорил Саддама заявить об уходе из Кувейта, тогда боевые действия сразу прекратятся. Евгений Максимович осуждал действия американцев. Бойня должна быть прекращена. Я не говорю, что раньше война была оправдана, но ее затягивание не может быть оправдано ни с какой точки зрения. Целый народ гибнет. Горбачев предлагал свое посредничество. На советском самолете доставил в Москву иракского вице-премьера Тарика Азиза. Саддам и Азиз говорили, что готовы вывести войска поэтапно, если будут выполнены все их условия, и он отменит все санкции. Горбачев предложил, пусть Ирак пообещает вывести войска, тогда он уговорит Буша прекратить бомбардировки. Ответ из Багдада последовал через два дня. «Обращайтесь со своими предложениями к американцам». Саддам все еще не понимал, что его ждет. Впрочем, страдания страны его не беспокоили. Напротив, чем больше людей погибнет, тем лучше, злее будут. Саддам выступал по телевидению со словами, что он никогда не капитулирует. Но американцы не хотели позволить ему вывернуться из этой ситуации с почетом и избежать наказания. Буш предъявил Саддаму ультиматум – за неделю вывести войска. Иракский президент ультиматум игнорировал. 24 февраля в Персидском заливе началась наземная операция. Бессмертных поручил отделу печати МИД выразить сожаление по поводу того, что возобладала тяга к военному решению и упущен реальный шанс на мирное урегулирование. Но надо отдать должное Горбачеву и Бессмертных. Они не стали занимать особую позицию. Это дало возможность освободить Кувейт от оккупации. Выяснилось, что, вообще говоря, интересы СССР и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу, потому что обе страны заинтересованы в сохранении там мира и стабильности, в решении всех конфликтов политическими средствами. За два дня иракская армия была практически уничтожена. Спасаясь от неминуемой катастрофы, униженный Саддам капитулировал. Разрушение страны его не беспокоило. Он испугался, что его собственные генералы, спасая себя, уничтожат его. В ночь на 27 февраля советского посла в Багдаде Виктора Викторовича Пасувалюка пригласили в Министерство иностранных дел Ирака. Пасувалюк, блистательный дипломат, умница, интеллектуал, был знатоком Арабского Востока, очень веселый, остроумный, азартный, доброжелательный человек с широким кругозором. Он сочинял стихи, писал песни. Во время войны в Персидском заливе, в часы бомбежек, Виктор Викторович сидел в посольском подвале, не отчаивался, не терял бодрости духа. Он получил тогда орден Красного Знамени. Потом Пасувалюк возглавлял Ближневосточный департамент министерства, стал заместителем министра иностранных дел России, а в 1999 году он после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни, не дожив и до 60 лет. Виктор Пасувалюк оставался единственным каналом связи Ирака с внешним миром. В Министерстве иностранных дел его просили срочно передать американцам. Ирак уже начал вывод войск из Кувейта. Ирак принимает все резолюции ООН и гарантирует выплату Кувейту компенсации за нанесенный стране ущерб. Джордж Буш-старший и его команда добились своего. Бессмертных согласился с американским проектом резолюции Совета Безопасности ООН, который требовал от Ирака уничтожения оружия массового поражения. Пока Саддам Хусейн этого не сделает, сохранятся политические и экономические санкции, и Ираку запретят продавать нефть.